Глава 12. С момента своего торжественного открытия, начатого с переселения миллиардов существ, новый мир бурлил. Каждый день, каждый час. Тысячи и тысячи живых существ погибали насильственной смертью каждую минуту. А спустя всего лишь сутки, каждую секунду, взрослые и сильные объединялись, слабые и старые умирали. Так начался естественный отбор. Детей сбивали в кучу, чтобы легче было оберегать. Беременности больше не было. Об этом никто не говорил, не предупреждал. Люди и другие цивилизации просто поняли, что на какое-то время им дана возможность адаптироваться и обезопасить свое гнездышко. Никто не знал точного дня и часа, когда к релокантам из разных уголков Вселенной вернется способность, о которой они так мечтали. Впрочем, некоторые расы и без этого оказались практически обречены на вымирание. И только непостижимая система могла дать им шанс и надежду на новый день. А для этого нужно было становиться сильнее. Для этого нужно, если и не победить, то хотя бы не проиграть. 8 континентов, множество биомов, осколки цивилизаций, что появлялись и на земле, и под землей, и на деревьях, в горах, в морях. Внимательному, вдумчивому исследователю не составляло труда найти нечто, что захватило бы его внимание в любом уголке этой планеты. Но кто же даст им возможность праздно бродить по миру, раскрывая загадки цивилизаций? Лишь достойный будет жить и иметь право на свои личные хотелки, желания, страсти. Они все, подобно ручейкам, объединились в единый поток, который можно назвать целью. Высшей целью. И, как бы люди и прочие цивилизации ее ни называли, сколько бы миллионов обличий не имели цели разных существ, всех их объединяло одно. Невероятно простое и невероятно сложное одновременно. Слово, которое вне зависимости от происхождения позволяло любому мыслящему существу идти к одной и той же цели, что и всем прочим. Каждое живое существо, что выжило вплоть до сегодняшнего момента, справилось со страхом и приняло новую реальность. Те, кто проиграл битву с самим собой, сошли с ума. Стали калеками, духовно и физически. И хищный мир, как и заложено законами дикой природы, уничтожил слабых и больных. Остались исключительно сильные духом, имеющие свою высшую цель. Одну на всех и такую разную для каждого. Каждый, кто до сих пор дышал этим воздухом нового мира, хотел быть. Просто быть. Мыслить, ощущать, чего-то стоить. Кого-то спасать, кого-то убить, найти, оставить, создать. Быть. Здесь и сейчас, завтра и до последнего вздоха. Но когда твое право на быть мешает чужому аналогичному, кто-то должен уступить. Никто не знает, в какой день от руки других существ погибло больше всего релокантов. Но сегодняшний день точно мог войти в пятерку. И если бы не один человек, то вполне возможно, количество этих смертей стало бы в разы больше. По иронии судьбы, этот человек взял себе имя, что олицетворяет саму смерть. И по ее же иронии, за один короткий миг множество живых существ в этот день разминулись с ее ликом. Никто из них ее не встретил, никто не видел и его. Но каждый успел прошептать имя его, после чего все изменилось. И никто из них не знает, было ли это совпадением или каким-то замыслом системы и принесенных ею богов. Никто, кроме него самого. В будущий тронный зал порта влетел Маверик и подскочил к полотну, хмурясь и высматривая имя хранителя. «Роксана, что за глупости? Ничего же не поменялось! Давай-ка иди отдохни, ты явно устала!» Покачал он головой и вышел наружу. Роксана подняла заплаканные глаза и увидела, как переливается золотом имя, принятое им в новом мире. Камень упал с ее души, и она разлеглась на легендарном полотне, ища в себе силы подняться и продолжить работу. Ее сердце подсказывало, пока она здесь пашет, в тепле и уюте, он где-то там ведет очередной бой, очередную битву за себя, за нее, за всех них. «Прочь усталость и тревогу, это меньшее, что мы можем для него. Нет, для всех нас сделать». Подбодрила она сама себя и вытерла слезы. В нескольких тысячах километров от порта, посреди пустошей, что совсем недавно вновь попытались обрести новую жизнь, вперед понеслись мертвецы. Тысячи скелетов и прочих неживых тварей. Таков был зов их отца-создателя, командира и императора. Для них он был даже богом. Лич, Кинчимир верил, что после этого боя сможет достигнуть заветной отметки в 40-й уровень и переродиться в Архилича. Того, кто повелевает взмахом своего костлявого пальца легионами мертвецов. Он уже репетировал, наставляя палец на войска живых, что вскоре падут и пополнят ряды его армии. Хорошие бойцы. Сильные отряды с отличной экипировкой. Они станут элитой его войска, от марша которого будут дрожать даже горы. Вскоре он достигнет такого уровня силы и власти, дарованной его неживым телом и многократно более сильным источником, что даже титаны не станут ему противниками. Каких-то пару десятков, ну или в крайнем случае сотен лет с бесконечной войной против рождающих все новых и новых живых обреченных глупцов, что противятся его власти. Разве это срок для того, над кем не властно время? Внезапно он схватился за то место, где когда-то билось его сердце, и опустился на одно колено. «Что это такое?» Его рука внезапно стала полупрозрачной, а все остальное тело начало растворяться. Хоть Кинчимир и не дышал, но почувствовал, как удавка затянулась на его костлявой шее, а сам он задыхается. Горячими щипцами, словно раскаленными в кузне богов, некто всесильный влез в грудную клетку и схватил душу, принявшись вытягивать ее наружу, как мусор, что забил трубу. Глаза смерти вновь активировались, и Лич обратил свой взгляд к небу. Но там уже не было поводка, что отбрасывал тень на солнце. Оттуда торчал двузубец, что уперся в его жалкое тело и безграничной мощью начал давить его к земле. Земле, что разверзлась под ним. В его пустые глазницы с беспрестанной улыбкой смотрела сама смерть. Не тот мифический образ, с которым он себя сопоставлял, а та, которой плевать, кто ты, откуда, живешь ты вечно или всего мгновения. Идеал, к которому он будет стремиться вечно, но никогда не достигнет. И смерть уже смотрела на него и его душу, что калеными щипцами вытягивалась и пожиралась ею. Той, от кого нет спасения даже ему. «Система! Договор! Назад! Все назад!» Из последних сил прокричал, отправив приказ Лич, останавливая свое войско. Душа перестала покидать его тело, а само оно перестало превращаться в ничто. «Проклятие! Он выжил!» От удара костлявого кулака в воздух поднялся мелкий песок. «Как же я жалок!» Повернув голову в сторону Гроха, он приказал прорывать туннель под землю, и вскоре огромная неживая и немертвая тварь начала бурить проход. Войска Лича заняли оборонительную позицию, дожидаясь нового приказа. «Все в туннель! Обрушьте своды! Кажется, нам больше нечего делать в пустошах!» Лич так и не высказал мелькнувшую в его сознании мысль. Мысль, от которой ему становилось так же страшно, как и при взгляде истинного лика смерти совсем недавно. Быть может, это не он так жалок, а человек, пленивший его, настолько велик. Впрочем, он все еще смертный. Придет время, и он погибнет, умрет, после чего восстанет из мертвых и превратится в его зверушку. Время для Лича — понятие крайне растяжимое. В сотнях гексов атакой не случившегося сражения в самом разгаре была битва еще более масштабная и скрытая от глаз других жителей нового мира. Альвы начали первую часть своего спектакля, в антракте которого выяснится, кто же из двух великих домов будет править их соплеменниками на этом континенте. Или, быть может, появится третья сторона. «А, слизняк! Сдохни!» Рвала и метала Рафируэль, стремясь перемолоть как можно больше противников. «Зифрид, где твой десяток?» На вопрос принцессы ответил двухметровый мускулистый здоровяк с двуручным палашом, способным перерубить одним ударом лошадь. «Погиб!» Взгляд правительницы славного дома Грейвов проскользнул по полю боя, и она вызверилась, голым кулаком проломив череп ближайшему противнику. Войска неприятеля, хоть и оказались в разы слабее и довольно быстро сократилось количество их отрядов, а сумели все-таки перестроиться и дать сдачи. А все из-за того, что ее магия перестала работать. Увы, из-за этого она потеряет несколько сотен или даже тысяч бойцов в элитной гвардии. Победа упадет в ее руки, но цена будет намного выше, чем она ожидала. А ведь многие из альвов в армии врага уже были готовы либо пасть на колени, чтобы присоединиться к ним в качестве пленников, либо бежать без оглядки. От злости она прыгнула в очередную гущу противников, демонстрируя мастерство, проворство и всесокрушающую ярость. Это, вкупе с ее прокачанными навыками и некоторыми не самыми очевидными магическими способностями, влияющими в первую очередь на ее же тело, позволили вселить в сердца врагов панику. Видя, как безоружная полуголая принцесса рвет на части закованных в сталь мужиков, что, несмотря на свои выдающиеся габариты, уступают ей в росте и массе, от этого любому бы поплохело. Завалив очередного командира десятка, что на ее глазах пронзил еще одного солдата, которого она растила и лелеяла столько времени, Аруферуэль с яростью сжала над головой кулаки и, заорав так, что задрожали даже вековые деревья, ударила по забралу шлема, вминая его внутрь. «Что?» Яркая вспышка и свечение внезапно ослепили альвийку, и она подумала, что это какое-то заклинание. Разъярившись еще больше, она продолжила, как отбойный молот, вдалбливать голову врага в гумус леса. Закончив с удобрениями, принцесса с безумной улыбкой и дикой радостью в широко раскрытых глазах рассмотрела свои кулаки, внутри которых появились металлические штыри, использующиеся для тренировки удара. Их золотистое свечение и ослепило на мгновение Аруферуэль. «Сила! Я вновь ее ощущаю! Ее даже больше, чем прежде!» Заляпанная кровью и охваченная торжеством боевого безумия, дочь великого дома Грейвов поднялась и, привлекая взгляды всех вокруг, покрылась светом, что разлился, облачив ее в полноценные золотые доспехи. То было не мягкое и податливое золото, а особый магический металл, из которого отливали самые крепкие металлические балки для вечных подгорных залов и путей еще во времена союза альвов и альвисов. «Полный доспех! Золотые клинки! Как в легендах!» — шептались ее бойцы, да и противник тоже. Сияние, вернувшее сильнейшую родовую магию принцессы альвов, сумело одним своим присутствием остановить бойню. Ведь если она предательница, то почему ей дарована сила, которой лишились все прочие члены великих домов? «Шель, он будет принадлежать Грейвам!» Подняла клинки альвийка и почти что прошептала. «И Империуму». Испытав всю силу открывшихся ей возможностей, она ясно ощутила, что никогда больше не желает с ней расставаться. И если для этого нужно стать стражем избранника Альвии, она это сделает. Тысячи километров западнее, в месте, противоположном влажному и пышущему жизнью лесом Шелион, посреди Красной пустыни, на развалинах гигантского не то города, не то храма, открыл глаза Аид. Человек, получивший в свое время маленькую порцию божественности от того, кто олицетворял смерть. Человек, что за свои достижения был благословлен улыбкой фортуны и оказался обладателем сокровища — печати Лазаря. Человек, что прошел преображение, отринув собственные слабости и смело заглянул в лицо опасности. Человек, у которого осталось еще очень много невыполненных обещаний и от которого зависит слишком много живых и не очень существ. «Человек, которому слишком рано умирать». «У меня еще есть время», — подумал он про себя, прикидываясь трупом, в то время как его разбитое тело с кучей переломов восстанавливалось. Атака была чудовищной. Магия ветра — это лишь ширма, в которую Сантинел вложил еще и собственные божественные крупицы силы. В обычной ситуации это принесло бы огромные потери из-за системного баланса. Но, во-первых, человек зашел внутрь купола, можно сказать, ворвался в прихожую его доменной зоны. Во-вторых, он убил его последователя в этой области. Все это и позволило Сентинелу не просто атаковать его магией, но даже использовать божественность. Сам дракон в этот момент превратился в существо, крайне похожее на драконида, что стал чемпионом первой арены. Он вертел в руках коробку, пытаясь ее раскрыть, и не обращая внимания на все еще дышащего человека. Аид лежал, в чем мать родила. Рядом валялись рюкзак, щит, меч и немногие артефакты из бижутерии уцелели. Тело его было не только изломано, но еще и выглядело так, будто прошло через терку. Сила Лазаря вливала в него припасенную жизнь, стремительно восстанавливая способность шевелиться. Шепот смерти от его доспехов не сработал. Он попросту был под защитой собственных крох божественности, что не позволили чужеродной энергии проникнуть в его организм. Но в тот момент, когда вся эта мощь обрушилась на него и не смогла преодолеть преграду, она набросилась на доспехи и кожу. И вот результат. Нет у него больше легендарного комплекта. Впрочем, это была меньшая из проблем. Живым бы выбраться, да Арин вытащить. Что-то прогнозы Хель не сбываются. Наконец-то! Что это? Сперва радостно, а затем удивленно выдал Сантинел. Лежа на боку полуразбитой куклой, Аид приоткрыл оставшийся целым благодаря маске глаз и посмотрел на выкуп. Странная моргающая сфера поднялась в воздух, как только коробка открылась. С каждым разом сфера моргала все чаще, будто бомба какая-то. Сантинел на всякий случай отошел подальше и, нахмурившись, вытянул вперед лапу, стремясь уничтожить странный артефакт, данные о котором не могла считать система. Но не получилось. Ибо артефакт этот создали благодаря божественности. Постепенно моргания и вспышки ускорились настолько, что Аид перестал их различать, и тихий, на грани слышимости гул разошелся во все стороны от этого странного артефакта. Впереди, сразу за жертвенной платформой, окружавшей портал, появилось что-то громоздкое. Тень от этого нечто заслонила Аида. Щелкающие звуки крабьих клешней, которые совсем недавно заставили его понервничать, раздались запретным для других месте. «Хорошая работа, малыш. Мы нашли это место и смогли пробить завесу». Рядом с ним оказалась Хель, наполняющая его тело странной силой и энергией, от которой боль ушла, а он вновь стал целым и невредимым. «Это временно. Спаси мою и свою избранницу. Энергия смерти защитит тебя от его силы». «Жалкие людишки! Я уничтожу вас и ваш вид!» Яростно взревел Сантинел, вновь принимая свою истинную форму. Взгляд Аида уткнулся в гигантского краба, который телепортировался сюда, несмотря на ограничения. На нем стояло больше десятка богов пантеона Земли, что объединились сегодня с одной единственной целью. «Всегда мечтал сожрать дракона!» Арес кинулся вперед, взяв на себя инициативу в этом легендарном сражении, о котором, как надеялись ворвавшиеся сюда боги людей, никто и никогда не узнает. Мгновение, и Аид почувствовал себя в свободном падении, отправляясь прямиком в провал портала, ведущего туда, куда смертным вход заказан.